Глава 18. Полуфинал. Несколько часов я изучал победы нашего очередного соперника. Изучил все их забитые мячи. В основном они были на счету нападающего Лэри 1-1-PI. Комбинации разнообразные. Где-то он доводил до верного, в других случаях бил издали. Были голы с угловых, штрафных, пенальти. Но что-то меня в них тревожило. Если попытаться выразить это в цифрах, то по статистике количество ударов по воротам равнялось количеству ударов в створ и количеству голов. То есть ребята демонстрировали зверский КПД. По голевым передачам также ярко выделялся один полузащитник Трун-86. Словно в команде все знали, что забивает Ларри, а пасы отдает Трун. И всех это устраивало, ибо команда побеждала с перевесом в 2 мяча. Всегда. Трудно сказать, что это закономерность. Вообще, какие-то выводы на столь коротком отрезке делать сложно, но факт налицо. У ДЛЛ практически нет желтых карточек, мало нарушений, офсайдов. Каждую игру делают ровно 3 замены во второй половине второго тайма. Очень канонический подход. Смотрел я на это все, и по голове мурашки бегали. Условная. Виртуальная же реальность. Не команда, а роботы, блин. Ни одного уязвимого места. Мячей пропускают не больше 1 за игру. Все разные, закономерность не выявить. Защитники ровные, без слабых мест. Кто-то чуть хуже головой играет, кто-то чуть медленнее. Но по их характеристикам нельзя было понять, кого стоит попытаться обыграть в воздухе при навесе, а кого можно обойти на скорости, отправив нашего нападающего в прорыв. А за счет чего еще можно победить? После того, как я перенес активный прессинг из реальности в эти края, мне кажется, удивить уже нечем. Или все-таки я что-то упускаю? Где можно взять идею? У кого содрать? Мауриньо, автобус? Гвардиола, тики-така? Романцев, забегания? Все не то. Забросы, навесы, кроссы, скидки, удары. Как еще в футбол играют? Вот уж где теоретической подготовки не хватало. Может, на курсы какие записаться по футбольной аналитике? Так, аналитика, математика, Лобановский. Если я не ошибаюсь, то это он утверждал, что в каждый момент игры существует наиболее оптимальная позиция для каждого игрока с математической точки зрения. Это что-то из теории игр в общем их понимании. Не зря я онлайн-курсы смотрел от нечего делать. Какие-то остаточные знания осели. Вот только как вычислить эти оптимальные позиции? Как объяснить игрокам? Помню раньше, еще в обычных футбольных симуляторах, были 100% розыгрыши углового, 100% точки, откуда можно было пробить и точно гол. Когда их знали все киберспортсмены, то игра сводилась к тому, чтобы не дать сопернику на них выйти. Но сейчас все иначе. Может быть, опять уйти от игры через фланги и сосредоточить все усилия в центре? В короткий пас переходить в атаку и продвигаться к воротам? Разыгрывать до верного? Не знаю, не знаю. Я встал из-за стола и прошелся по комнате. Путных мыслей в голове все равно не было. Может быть, я слишком сильно фокусируюсь на разборе соперников? Игра у нас идет, что еще надо? Не лучше ли потратить время перед матчем на тренировку? Отработку стандартных положений или тренерских задумок? Только где эти задумки взять? Ну ладно, несколько вспомнить смогу и без гугла. Чтобы не терять время, я решил написать Тане. Как там отряд скаутов? Ха, занятно. Вовсю общаемся с кандидатами. Оказывается, это крайне весело. Всерьез подумываю над сменой профессии в реале. А кем ты работаешь, кстати? Да так, ничего интересного. Кассир в супермаркете? Куда скучнее, библиотекарь. Шутишь? Библиотеки еще существуют? Тебе надо чаще выходить на улицу. Победим на турнире и сходим отметить. Что-то меня опять понесло. Ну куда мы сходим? Мало того, что в разных городах живем, так еще и коляска. Хотя, кто его знает? Создают же семьи мои собратья по несчастью. Ладно, мне надо к ребятам возвращаться, мы тут по уши в работе. Я, может быть, загляну к вам позже. Таня уже отключилась. Судя по всему, прямо сейчас меня помощником не ждали. Значит, придется развлекать себя самому. Я уже было собрался выйти в офлайн, как чат запиликал, извещая о новом сообщении. И кто бы мог подумать, что за человек решил отправить мне весточку? Квази. Здорово, дрон, как там у вас? Привет. Неожиданно ты объявился. Да ладно тебе, это всего лишь игра. Стоит ли долго обижаться друг на друга? Ты же не сердишься? Ну, все кончилось нормально, так что без обид. Но и не могу сказать, что сильно горю желанием с тобой общаться. Понимаю. Но я, как бы это сказать, тоже вину чувствую и немного совестью мучаюсь. Поэтому хочу помочь хоть чем-то. Ладно, выкладывай, что у тебя. Я продолжаю следить за турниром, за командами. ДЛЛ очень серьезный соперник. И с ними что-то явно не то, как ты, наверное, уже успел заметить. Без этой информации я мог бы обойтись, сам допер. Хорошо. А как насчет материальной помощи? Кому? Зачем? Ты в адеквате вообще? У тебя в прошлый раз хороший номер с энергетиками вышел. Я мог бы проспонсировать вам очередную партию. Выпили бы в перерыве. Погоди. А вот сейчас совсем непонятно стало. Зачем тебе это? С чего ты решил, что я доверюсь тебе после всех подстав? У меня сейчас вообще очень сильное желание закрыть окошко чата и внести тебя в черный список. Дрон, не кипятись. Да я практичный человек. Азартный, но у этой медали две стороны. Ты как капитан команды, как лидер, должен меня понять. Хотел победить любой ценой. А сейчас, раз уж не вышло, то хочу, чтобы вынесли с турнира нас будущие победители. Да и перед тобой по-человечески неудобно. В той ситуации ничего личного ведь не было. Окажись на моем пути кто-то другой, я бы поступил точно так же. Хотя есть оговорка. Другую команду мы могли бы и честно обыграть. А вот с вами сразу было ясно, что легкой прогулки не получится. Все равно как-то не очень понимаю. ДЛЛ мутная команда, хочу вам помочь. Чувствую вину, куда уж яснее. Короче, ты согласен или нет? Я откинулся на спинку стула и задумался. Логику и порыв Квази, как ни странно, я понимал, но принимать от него помощь как-то не хотелось. У нас и так все хорошо складывается. Ну, почти хорошо. Сейчас он кинет нам подачку в виде набора энергетиков, мы выиграем турнир, и он к нашей победе примажется. Нет уж, в этом удовольствии я ему откажу. Шустро и больно. «Чего молчишь? Ты тут?» «Думаю». «Соглашайся!» «Нет, ты не понял. Я думаю, как тебя послать позаковыристее». «Ясно. Ну что же, извини тогда, что побеспокоил». Хоть я и отказался от помощи Квази, но само общение с ним будто испачкало совесть. Возникло чувство неосознанной вины перед своей командой. Я решил навестить ребят. Все равно в одиночку работа у меня не шла. «Какие новости, команда?» — как можно бодрее спросил я, только появившись в комнате. Было видно, что ребята устали. Большинство из них развалились на стульях и лениво ковырялись в смартфонах. «Пополнение готово. Сейчас школьную домашку доделают и залогинятся в игру», — усмехнулся Ниган. «Есть кто-то стоящий?» — спросил я. «Обижаешь, командир?» — опять ответил Ниган. «Мы бы и у пивного ларька талант отыскали». «Но это ты что-то уже перегибаешь», — лениво осадила его Таня со своего стула в углу комнаты. «Не тяните», — умоляюще попросил я. «С кем удалось договориться? Кому кидать приглашение в команду?» Киллер поднялся и вышел на середину комнаты, уперся руками в стол. «Записывай, дрон. Первый новичок — больной карась. Правый полузащитник. Может сыграть в центре поля или выдвинуться крайним нападающим. Особой результативностью не блещет, но игрок крепкий, хоть и молодой парень. На контакт пошел легко, уговаривать почти не пришлось». «Отлично, спасибо», — сказал я, параллельно отправляя приглашение через смартфон. «Кто-то еще?» «Еще Скуадра Адзура», — киллер замялся. «Это защитник такой, левый. На замену Нигану, если тот вдруг в штаны надует перед финалом. «Хочешь, я в твои надую?» — ощерился Ниган. «У него какая-то читерская скорость просто», — вмешалась Таня. «Носится по своей бровке, как локомотив по рельсам. Туда-сюда, туда-сюда. В легкую добегает до чужой штрафной, навешивает и успевает вернуться на свою позицию в случае перехвата». «А я разве так не делаю?» Ниган с вызовом осмотрел собравшихся. «Давай не будем», — устало скривилась Таня. «Мы же изначально договорились, что ищем запасные варианты на всякий случай. Никто тебя заменять не собирается». Повисла тишина. «Так, ему тоже выслал приглашение», — отчитался я. «Кто следующий?» Молчание. «Нападающие есть? Ну так, на всякий случай», — продолжил я задавать вопросы. «Все, больше никого не нашли». Киллер выпрямился, убрал смартфон в карман и вернулся на свой стул. «Точнее, нашли», — пояснила Таня, — «но никто не согласился. Несколько игроков ушли к Брейвхуфу, кто-то просто не онлайн, а кто-то из странных идейных соображений отказал в грубой форме». «Этим, наверное, больше всех во время драки прилетело», — усмехнулся Лвингер. «Сопляжу и блин». «Да хватит и так, два матча осталось», — улыбнулся Ниган. «В лучшем случае», — вмешалась молчавшая до этого Му. «Можно ведь и раньше вылететь». «Сплюнь», — нахмурился Ниган. «Сплюнула бы, да в игре слюну не продумали», — съехидничала Му. «Ладно», — прервал я препирательство командным голосом. «До игры еще есть время. Чем заняться хотите? Тренировка? Ну так, немного, чтобы не устать, но чуть-чуть прокачаться». По вновь воцарившемуся в комнате молчанию я понял, что сегодня энтузиазм не в почете. «Мужчины, девушки, ваши предложения», — повторил я призыв чуть спокойнее. «Боюсь показаться, как бы это сказать», — начал Филимон, — «слабовольным лентяем, но думаю, что выражу общее мнение, что перед игрой сегодня можно просто отдохнуть». Он посмотрел на ребят, кто-то кивнул, кто-то отвел взгляд, но никто не возразил. «Последние дни все время в игре. Тренировки, конфликты, матчи», — продолжал Филимон. «А ведь само участие в турнире — огромный стресс. Все мы хотим победить, а у нас даже нет права на ошибку. Все игры на вылет. Давайте сейчас просто чуть выпустим пар. Пообедаем в реале как следует. Может, у кого-то дела накопились, которые уже нельзя откладывать». «Домашку, что ли, не сделал, Плакса?» — улыбнулся киллер. «Он дело говорит», — резко выкрикнул Лвингер. «Чуть передохнуть и собраться с силами нам бы не помешало. Вроде утро провели продуктивно, новичков завербовали, можно и на обед». Спорить я не стал. Когда ребята начали исчезать из комнаты, подошел к Тане. Спросил, «Ты тоже в офлайн?» «Да, действительно, нужно некоторые дела решить». Несмотря на задумчивый вид, Таня подмигнула мне. «Что за намеки?» Но уточнять я не стал. «Ладно, раз все такие заняты, то я, пожалуй, тоже займусь личными проблемами. Не могла бы ты мне видео, которое за утро сняла, скинуть? Я смонтирую что-нибудь и в блог кину», — попросил я. «Конечно, не вопрос. Через 10 минут пришлю». Таня помахала рукой и испарилась из комнаты. Я остался один. Странно день складывается, ничего не скажешь. 33 корабля лавировали-лавировали, да не вылавировали. Пробормотал я и в следующий миг очнулся в капсуле в своей квартире. Мама была на работе, а мне передалась апатия команды. Делать ничего не хотелось, и лишь возрастающее внутри чувство тревоги заставляло отвлечься хоть на что-нибудь. Я сел за компьютер, а через 7 минут на почту шлепнулась ссылка на отснятое Таней видео. Следующие несколько часов я потратил на монтаж более-менее забавного ролика о подтрибунной жизни нашей команды на турнире. Выложил в блог. Теперь все дела были сделаны. До матча оставалось не так много времени, поэтому я перекусил на скорую руку оставшейся запеканкой и вернулся в капсулу. Мандраж перед игрой нарастал. Отсутствие гениального или хоть какого-то плана бесило. Так я ничего и не придумал против ДЛЛ. Плохой тренер, плохой. На этот раз комната в игре была пуста. Видимо, кабельщик не нашел нового повода со мной пообщаться. Я проверил входящие. 2 принятых приглашения в команду. Однако новички не торопились написать хоть пару слов своему нынешнему тренеру. «Ладно, оставим проблемы с коммуникацией. В любом случае мы скоро встретимся лично. Да и нужно ли мне завоевывать их доверие и дружбу? Возможно, уже этим вечером турнир закончится и для нас, и для них». Опять мрачные мысли перед игрой. Плохой знак. Радует, что я не очень суеверен. Немного позалипал в компьютер, потом встал и прошелся по комнате. Мысли находились в какой-то прострации. Сконцентрироваться на предстоящем противостоянии никак не получалось. Я не заметил, как прошло полчаса. Пора было выдвигаться. Я подошел к шкафу, переоделся в деловой костюм, сам не знаю зачем, и переместился в комнату для совещаний, где мы обычно собирались для предматчевой установки. В комнате было шумно. Команда выглядела отдохнувшей и приободрившейся, что меня немало удивило. С души словно скатился огромный грязный и липкий валун. Я выдохнул, искренне улыбнулся и поздоровался со всеми. «Ну что, чемпионы, готовы?» «Сейчас разделаем их под орех!» — крикнул Ниган. «Все собрались или еще ждем кого-то?» Я обвел взглядом присутствующих. Опаздывала Таня, не было братьев Вингеров, зато заметил два новых лица. «Вы, наверное, больной карась из Квадро Адзура?» Парни выглядели похожими. Невыразительные лица, одинаковые спортивные костюмы. Неудивительно, что я не запомнил их с нашей очной игры. «Да, это мы», — ответил больной карась. «Добро пожаловать в команду!» Филимон захлопал в ладоши, но его никто не поддержал, и все дружно рассмеялись над нелепостью ситуации. «Честно говоря», — начал я, выйдя к флипчарту, «сегодня у меня нет особенной стратегии на игру. Придерживаемся нашей стандартной модели. Мяч долго не держим, двигаемся вперед, используем фланги». «Так, а что с соперником? Какие у них слабые места и чего бояться?» Киллер смотрел на меня, прищурившись. «Да нет у них слабых или сильных мест. Играют ровно. Хорошо и ровно. Ошибок совершают мало». «Да», — разочарованно помотал он головой. «Остудил ты наши пылающие надежды, тренер». «Ты мне тут это», — запротестовал я, — «панику не разводи. Я говорю как есть. Вот такое у нас сегодня испытание. Вы же все классные игроки. Неужели не разберемся по ходу дела?» В этот момент в комнату влетела Таня, сказала, запыхавшись, «Всем привет. Я не опоздала? Чего сидите? Пойдем переодеваться». «Подожди», — я повернулся в ее сторону. «Состав еще не определили». Я еще раз осмотрел собравшихся. Братьев Вингеров все еще не было. Плохой знак. «Ладно, придется начинать тем, кто пришел». «Итак, с первых минут на поле выходят Му, ГК, Ниган, ЛЗ, Ластик, ЦЗ, Кинолог, ЦЗ, ДС Дентон, ПЗ, Сквадра Адзура, ЛП, Киллер, ЦП, Я, ЦП, Больной Карась, ПП, Филимон, НП, Тантания, НП». «Ничего себе вам подфартило», — прокомментировал киллер появление в основе двух новичков. «Видимо, у Пвингера опять со здоровьем проблемы», — сказала Му. «Мы как-то недостаточно его поддержали. Решили, что все обошлось, а оно не обошлось. Плохие мы друзья». «Предлагаю после игры им написать или позвонить», — сказал Ластик. «Кто-нибудь знает, из какого они города? Может быть, кто-то рядом живет, навестить сможет?» Все помотали головами. «Да, онлайн-знакомства чреваты тем, что даже самых близких товарищей можешь никогда не встретить вживую». В комнату, подвинув Таню, так и стоящую в дверях, вошел судья. «Команду Электро приглашаю пройти в раздевалку», — сказал он и, как обычно, не дожидаясь ответа, зашагал по коридору. Я подошел к новеньким, улыбнулся как можно более дружелюбнее и спросил, «Вы хотя бы немного представляете нашу модель игры?» «Играли же против вас», — оскалился Сквадра Адзурра. «Хоть немного представляем». «Отлично. Надеюсь, не запутаетесь». Я хлопнул его по плечу. Несколько минут ушло на переодевание и выход на поле, и вот я опять у центрального круга рядом с судьей и капитаном команды ДЛЛ. Ник — мистер Робот. Ну ладно, робот так робот, мистер так мистер. И не таких обыгрывали. Жребий отдал право выбора сопернику. Мистер Робот выбрал мяч. Я не стал выпендриваться и оставил команду на той половине поля, где мы уже разместились. Все, можно начинать. Свисток, и понеслась. Противник в белой форме, словно медбратья, пытающиеся утихомирить буйных пациентов. Что же, постараемся оправдать их ожидания. ДЛЛ сразу показали, что играть будут собрано, компактно. Первые же атаки пошли через центр. Футболисты пасовались, практически не глядя друг на друга, словно чувствовали или определенно знали, кто в какой момент и где должен находиться. Мы уже привычно ломанулись в активный прессинг, но не так-то легко было накрыть мяч. Соперник был готов к такому напору с нашей стороны. Готовились, что ли? Первые 5 минут прошли в прощупывании друг друга. Мяч преимущественно был у ДЛЛ, но подобраться к штрафной мы им не давали. В один из моментов Трун-86 хотел ловко обойти меня на финте, но напоролся на мое плечо и отпустил мяч далеко от себя. Не мешкая, я сделал передачу вперед на высокого Филимона, но тот оказался в положении вне игры. Это вражеские защитники постарались. Вовремя выскочили вперед, организовав искусственный офсайд. «Прессинг убираем!» — крикнул я киллеру и повторил Тане. Они по цепочке передали остальным нашим. Я видел, что ДЛЛ готова к такому давлению, а вот сколько выдержим мы — вопрос. Попробуем поберечь силы. Противник разыграл свободный удар, отправив мяч во фланг. Там быстро прошли больного карася и выкатили мяч Ларри-11П. Он решил нанести удар по воротам с дальней дистанции, но в цель не попал. А ведь слева открывался партнер, можно было попробовать через него сыграть. Му от ворот вынесло на меня, я скинул головой киллеру, тот, не раздумывая, переправил на Филимона, который, получив мяч метрах в 9 от штрафной, нанес сильный удар. Сорвался мяч и полетел правее ворот. Игра пошла на встречных курсах. Ладно, в такой футбол мы тоже умеем играть. Посмотрим, кто кого. И опять атака через фланг больного карася. И опять его обыграли, но на этот раз вообще один в один. Не шибко старается наш новичок, хотя альтернативы все равно особой нет. Крайний полузащитник ДЛЛ Мясопотам прошел по левому флангу, сместился к центру, нанес удар по воротам, а Ларри-11П уже тут как тут. В прыжке переиграл кинолога и головой подправил мяч. Тот полетел в дальний угол, и лишь невероятный прыжок Му оставил счет на табло без изменений. Игра продолжилась. Соперник довел мяч до центра, где киллер удачно вступил в отбор. На этот раз он продвинулся вперед на 10 метров, заметил на фланге ускоряющегося больного карася и выдал ему классную диагональную передачу. Больной карась, не вступая в обводку, с левого фланга прострелил в штрафную. Филимон нанес удар по воротам в касание. Штанга! Первой на добивание успела Таня и приложилась со всей дури, но по невероятному стечению обстоятельств попала в голову вратаря, посылая его в глубокий нокаут. И снова мяч завертелся во вратарской, петляя между ног защитников и атакующих игроков. Я оказался на 11-метровой отметке, толком не понимая, какую позицию лучше занять и где ждать отскока, но тут круглый все-таки залетел в ворота. Вновь подсуетился киллер, затолкав мяч в сетку. Прошло 17 минут, и мы ведем 1-0. Честно признаться, неожиданное начало. Не было ощущения, что по игре мы заслужили гол, но в этом и прелесть футбола. В стане соперника не было заметно волнения или какого-то особенного беспокойства. Они вытащили мячик из сетки и трусцой двинулись к центру поля. Времени, чтобы развернуть игру в свою сторону, у них было предостаточно. А нам бы не сплоховать. Преимущество в один мяч очень зыбкое, особенно в важных матчах. Что теперь делать? Бежать вперед и попробовать увеличить отрыв? Пока не очень ясно, за счет чего. Зажиматься в обороне тоже не стоит, еще слишком много времени впереди. Тем временем ДЛЛ двинулись вперед. Не сговариваясь, мы оттянулись назад, оставив впереди только Таню. Трун-86... Ларри-11П, Мясопотам и еще пара игроков показывали действительно комбинационный футбол. Наблюдая за их слаженными действиями, мне становилось не по себе. В новой атаке они прошли меня, словно не заметив. 2 паса и треть поля позади. Я чувствовал, как у наших ребят звенят нервы, как все боятся ошибиться, а в выверенных движениях соперника была ужасающая точность и расчетливость. Ларри-11П получил мяч в правой части штрафной и сильно пробил низом в ближний угол. не самый сложный удар, но Му в падении не сумела отбить мяч. К сожалению, гол. Вновь ничья. Я посмотрел на голкипера. Девушка сидела на траве, понурив голову, не желая встретиться взглядом с товарищами по команде. Да, этот гол на ее совести, но слишком неожиданным был удар. Обычно все стараются выйти на более выгодные позиции. 19 минут позади. Все начинается сначала. Развели с центра. Мяч оказался у меня, но партнеры вперед не ломятся. Еще бы, только что нарвались на больную оплеуху. Вторую щеку подставлять не спешим. Что тогда делать? Я отдал назад Ластику. Успокоить игру? Покатать мяч? Ластик посмотрел на меня растерянным взглядом, вторя моим нестройным мыслям. Я поднял руку. Давай, мол, друг, обратно пас. Что-нибудь придумаю. Получив мяч, иду вперед. Все игроки соперника на своей половине тоже не горят желанием лезть на рожон. Высока цена ошибки. Я двинулся вправо на фланг сквадра Адзурры. Попробуем его в деле. Только я замахнулся сделать передачу, как сбоку мне в ноги кинулся мистер Робот. Зазевался я, но почему никто из своих не крикнул, не предупредил? Подкат был мастерским. Парень тут же вскочил на ноги и отдал пас партнеру. Мне оставалось только кинуться вдогонку и исправлять обидный косяк. Но ДЛЛ полетела вперед, словно разжимающаяся пружина. 10 секунд назад все в обороне, а теперь чуть ли не всей командой на нашей половине. Видно, что это отработанный резкий переход из обороны в атаку. Правильный подход, завидую парням. А мы зазевались. Не готовы были к такой взрывной динамике. В итоге по центру поля образовалось численное преимущество соперника. Наши крайние защитники Ниган и Дентон поспешили на помощь, но момент был упущен. Трун-86 отдал пас на Ларри-11П, затем выскочил в штрафной из-за спин защитников, пока один из них отвлекся на находившегося в офсайде игрока, получил обратную передачу и спокойно покатил мяч мимо вратаря в правый нижний угол. Очень быстро мы оказались в роли догоняющих. Пугающе быстро. А на лицах игроков ДЛЛ все так же не было эмоций. Они как будто с самого начала не сомневались в собственных силах. Таня подбежала ко мне, сказала: «Андрей, замени меня». «Что случилось? Надо уйти». Таня выглядела сконцентрированной и озадаченной. «Еще бы, проигрываем все-таки». «Как так, игра же?» «Замени меня в перерыве. Очень надо!» — крикнула она.